Заморозки. Несмотря на разоблачение культа личности, реальная сиюминутная политическая жизнь страны оставалась неведомой советским подданным. Только много лет спустя мы узнаем, что в июне 1957 года 7 голосами против 4 Хрущев был снят с поста первого секретаря ЦК КПСС и что лишь с помощью маршала Жукова удалось ему срочно доставить на военных самолетах членов ЦК из провинции и провести расширенный пленум, который вернул его к власти. Из газет мы могли узнать только о том, что Маленков, Молотов, Каганович и Шепилов попытались создать оппозиционную группировку, за что и были сняты со всех занимаемых ими постов. Вскоре за ними последовали Булганин и недавний союзник маршал Жуков. Власть Хрущева делалась абсолютной. Он стал одновременно первым секретарем Компартии и председателем Совета министров СССР. Печати и радио, как водится, были заполнены сообщениями об успехах. Рост урожаев на целинных землях. Первый спутник запущен в космос Советским Союзом. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Не имея возможности обсуждать реальную политическую жизнь, народ заполнял этот вакуум потоком анекдотов. Как изменил Хрущев ленинскую форму коммунизма? Коммунизм – это советская власть плюс кукуризация всей страны. Бабушка, а Ленин был хороший? Хороший, внучек, хороший. Бабушка, а Сталин был плохой? Плохой, внучек, плохой. Бабушка, а Хрущев хороший? Когда помрет, тогда и узнаем. Кто самый изобретательный фокусник на земле? Хрущев. Он посеял на целине, а собрал в Канаде. Что случилось бы, если б Сталин воскрес? Тогда Хрущев перегнал бы Америку. Хрущеву представили на утверждение список кандидатов на пост главного раввина Московской синагоги. «Вы что, с ума сошли?» – заорал Никита Сергеевич. «У нас здесь одни евреи!» Вы знаете, что Хрущев запустил не только спутник, но и сельское хозяйство? А вы знаете, что у нас в стране сажают не только кукурузу? Сажают или не сажают? Этот вопрос всегда заменял для подсоветского человека гамлетовскую дилемму. И в начале 1960 года он впервые замаячил и перед нами с Мариной, потому что где-то в эти месяцы Саша Штейнберг привел нас в гости к Кириллу Владимировичу Успенскому. Рассказал, что он бывший фронтовой офицер, разведчик, а ныне член Союза писателей. Пишет под псевдонимом Косцинской и очень любит знакомиться с литературной молодежью. О визитах к Косцинскому впоследствии вспоминали Владимир Британишский, Глеб Горбовский, Михаил Еремин, Елена Кумпан, Вадим Нечаев-Бакинский, Владимир Уфлянд, Олег Целков и многие-многие другие. Не помню, о чем шел разговор во время этой первой встречи, но отчетливо помню покалывающее дух, спирающее чувство в груди, ощущение недозволенности происходящего. Так говорить вслух при посторонних было в те годы нельзя. А он говорил, легко, чуть посмеиваясь, не бравируя, но все же получая явное, забытое всеми нами удовольствие, удовольствие от раскованной, безоглядной человеческой речи. У Кирилла мы все проходили политическое воспитание, вспоминает Елена Кумпан. Я хорошо помню его страстные антисоветские монологи. При этом на стене комнаты висел плакат. «Будь осторожен! В этом доме аукнется! В большом доме откликнется!» Тогда мы еще не отдавали себе отчета в том, что КГБ обновлял методы идеологического контроля. Вместо массовых арестов и отправки в лагеря по приговору особой тройки, как это было при Сталине, теперь перед бессонным учреждением была поставлена задача соблюдать видимость законности. Разрешалось устраивать 2-3 показательных процесса в год. Считалось, что этого будет достаточно, чтобы интеллигенты боялись собственной тени и кидались сжигать самиздат при первой угрозе. Касцинский же был возмутительным примером того, что даже под властью КГБ можно жить и не трястись с утра до вечера, что можно говорить, что думаешь, и про то, что болит. Соответствующей статьи в Уголовном кодексе еще не было, зато подслушивающая аппаратура уже была и вполне приличного качества, кажется, американская. Так что все его разговоры с гостями они слышали. Им было ясно, что такого нельзя оставлять на свободе даже в эпоху позднего реабилитанца. Многих посетителей квартиры Касцинских вызывали на допросы. Нас с Мариной миновало просто потому, что мы побывали там до ареста хозяина всего один раз. После его возвращения из лагеря сделаемся постоянными гостями. Михаилу Еремину следователь пригрозил, что если он откажется выступить свидетелем на процессе Касцинского, то его прямо с допроса отправят в камеру предварительного заключения. Еремин тогда очень бедствовал и заявил следователю, что этим актом тот решит две насущные проблемы его жизни – где ночевать и что поесть. Летом 1960 года состоялся суд, и Касцинский получил 4 года лагерей. Впоследствии я опубликовал в Америке книгу его воспоминаний «В тени большого дома», где подробно описаны арест, обыск, следствие. Когда его доставили в Потьму, начальник 3-го лагпункта, 50-летний капитан, 30 лет прослуживший в лагерях, развел руками. «Ну, студентов там или пьянчушку, что сболтнет неположенное, а вас? Ведь теперь за это не сажают. Ошибаетесь, уважаемые. Захотим, посадим. Будущее показало, что заморозки установились надолго».